Глава 407. Сделка. «Кир, я очень рада тебя видеть», — начала Пипа. И улыбка против всякой воли и здравого смысла сама наползла на мое лицо. Это была совершенно идиотская, неуместная улыбка, рефлекторный спазм мышц, помнивших о чем-то давно ушедшем. Но в этот момент в этой тихой комнате, после всего, что было, ее голос, ее присутствие подействовали на меня как глоток чистого воздуха на задыхающегося в склепе. «У нас непростые отношения», — продолжила она, медленно прохаживаясь по комнате. И шелк ее платья тихо шелестел, словно нашептывая что-то свое. «Но ты спас меня однажды, а затем еще раз, и после. После ты показал себя другом, настоящим». Она остановилась у камина, на мгновение замолчав и глядя на пляшущие языки пламени. Ее профиль в этом неровном свете казался вырезанным из слоновой кости. «Не пойми меня неправильно, Кир, но у меня сейчас очень много дел». Она вздохнула, и этот вздох был полон такой смертельной усталости, что я почувствовал ее почти физически. «Легионы в нашем направлении разбиты оргами, ты это знаешь лучше меня. Даже тот небольшой, но верный мне городской гарнизон, что был опорой моей власти, ты забрал с собой в этот провальный поход. И, увы, новое правительство Поднебесного Аркадона едва ли будет помогать моему дому и Манаану, пока мы не принесем им унизительной присяги, пока я не склоню голову перед теми, кого презираю. Поэтому я могу рассчитывать только на тебя, только на эти стены и этих людей. Если орги решатся форсировать Истамас в моих владениях, боюсь, мне нечем будет их встретить, а это означает осаду. К этому я и готовлю город сейчас». Пипа подошла к окну, к тому самому, из которого я совсем недавно разглядывал погружающийся во тьму противоположный берег реки. Она не оборачивалась. Ее голос доносился до меня глухо, отражаясь от стекла. «Ты вернулся в ранге Хейра и серебряной ступенью восхождения. На твоем пальце печать легата, символ власти. Надеюсь, ты принес хорошие новости, Кир, потому что они сейчас отчаянно мне нужны». «Боюсь, мне нечем порадовать тебя, баронесса». Я развел руками и одним глотком допил остывший горький эфока. «Сейчас расскажу». И начал говорить. Я не утомлял ее кровавыми подробностями и теми мелкими омерзительными деталями, что навсегда въелись в мою память. Я говорил сухо, по-военному излагая факты. О древнем Осиополе, о капсуле, о Фиантаре, о безумии Фиа, о легионерах, приговоренных к децимации, о моем решении, о штурме и о том, что случилось после. И хоть я упустил все самое страшное, мой рассказ все равно растянулся почти на полчаса. Все это время Пипа стояла у окна спиной ко мне, не шевелясь. Она была похожа на статую. Когда я замолчал, в комнате повисла тяжелая звенящая тишина. «Ты убил Фиа Вандербас», — наконец задумчиво, почти безразлично произнесла Пипа, словно констатируя очевидный, но малозначительный факт. «Последнюю представительницу дома. Ты понимаешь, что это значит?» «Я спас легионеров», — ответил я. И голос мой прозвучал глухо и неубедительно даже для меня самого. «Они были обречены. Что я должен был сделать? Смириться с тем, как храбрых мужчин и женщин убивают ни за что?» «Не отвечай вопросом на вопрос». Пипа резко обернулась, и в ее медовых глазах полыхнула искра холодного раздражения. «Ты знаешь правила. Ты убил восходящего в честном поединке. Это одно. Твое право. Но то, что произошло после... Некротические твари, вырезавшие весь замок. Это не поединок, Кир. Это уничтожение целого благородного дома. А это, как ты сам только что сказал, совсем другая статья. Это может расцениваться как преступление против всех писанных и неписанных законов». Я молчал. Возразить было нечего. Она была права. Она подошла ближе и опустилась в кресло напротив меня. Теперь нас разделял лишь небольшой столик с сиротливо стоящим кофейником. «Скажи мне, почему ты пришел именно ко мне?» Ее голос вдруг стал мягче, тише, но сталь в нем никуда не делась. «Потому что только ты можешь помочь», — ответил я, глядя в медовые глаза. Я поставил на кон все и продолжил. «Потому что ты матриарх благородного дома. Потому что ты можешь оформить мои действия как законную, санкционированную войну от имени и по поручению твоего дома. Ты можешь объявить дом Вандербасов врагами. И тогда чудовищное преступление превратится в законное возмездие». На ее губах проступила улыбка. Недобрая, хищная, но исполненная изящества. Та самая улыбка, которую, как я имел несчастье убедиться, всегда предвещала бурю. Это была улыбка игрока, заполучившего на руки выигрышную комбинацию. «Вот как?» – протянула она, и в ее голосе зазвучали медовые, почти мурлыкающие нотки. «Значит, кровавый генерал, истребитель благородных домов, пришел просить, чтобы маленькая хрупкая баронесса взяла на себя ответственность за его деяния. Чтобы мой дом, мой единственный осажденный со всех сторон дом, стал твоим щитом и отвел от тебя праведные обвинения?» Она покачала головой, и золотые нити в ее волосах тускло блеснули в свете камина. «Ты всегда был до ужаса прямолинеен, Кир. Это было в тебе и силой, и слабостью. Но сейчас прямолинейность – это не самая лучшая тактика. Это тактика барана, бьющегося лбом о запертые ворота». «Я спас тебя от смерти, а твой город от арминовцев», – напомнил я. И голос мой прозвучал хрипло и устало. «Ты сама сказала, что в долгу передо мной. Но я не пришел за тем, чтобы требовать, Пипа, а предложить сделку». «Сделку?» Пипа чуть наклонилась вперед. Ее взгляд стал острым. Это слово ей понравилось. Это слово она понимала. «Интересно, очень интересно. Только давай, прежде чем мы обсудим твою сделку, я тебе сначала расскажу, в какую игру ты влез, в какую кровавую грязную игру, сам того не ведая, вмешался». И она рассказала. Если во время моего рассказа мысли путались, я то и дело перескакивал с одного на другое или уходил в сторону, то баронесса изложила все с холодной хирургической точностью. Ее голос звучал ровно и бесстрастно, словно она читала лекцию по политической анатомии Поднебесного Аркадона. На вершине этой пирамиды, объясняла она, император. Тысячелетиями трон занимали представители древнего дома Стерн. Сила императора, истинная, а не мифическая, заключается в контроле над тремя ключевыми ресурсами. Первое – легионы, становой хребет его власти. Второе – крылатая кавалерия, его глаза и его карающий меч. И третье – самое важное – абсолютная власть над гигантскими болотами, окружавшими башню Аркадона и добываемой на них кровавой пыльцой. Из этого вещества, похожего на красноватую пыль, добывалась звездная кровь, от которой зависела возможность развития восходящих. Это была кровь и топливо всей их цивилизации, и крантик от этого топлива был в руках одного человека – императора, обладавшего правом чеканить уны. Однако и тут Пипа сделала многозначительную паузу. Власть императора во многом ограничена. Объединенные силы Круглого Стола и Палаты Благородных всегда были примерно равны силам легионов и крылатой кавалерии, подконтрольных императору Поднебесного Аркадона. Это хрупкое, как стекло, равновесие, державшееся на паритете, и было залогом стабильности всего здешнего общества. Против императорской власти стояли два мощных бастиона. Первый – Круглый Стол, главный законодательный и представительный орган, в котором заседали делегаты от каждого великого дома. Его главная задача – ограничить единоличную власть императора, не дать ему превратиться в абсолютного тирана. Здесь, за круглым столом из черного камня дерева, решались вопросы войны и мира, заключались союзы и плелись заговоры. Здесь шла вечная грызня волков, прикрытая этикетом и вежливыми улыбками. Военные конфликты между домами не были запрещены. Это было бы наивно. Вместо глупого запрета они разработали свод законов, подробный кодекс ведения боевых действий. Великая Конвенция. Вот так назывался этот универсальный документ, запрещавший использование рун и оружия массового поражения, а также дотошно прописывал строгие правила ведения войн между домами. Это была смирительная рубашка для диких зверей, позволявшая им выпускать пар, не разрушая общего вольера.